Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл, то подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословит, он любил врагов своих. Крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добром. Это средство неземное примирить тебя с врагом. Thank you.